Студия «Медиакнига» представляет. Рэдьярд Киплинг. «Отважные мореплаватели». Читает Вячеслав Герасимов. Глава первая. Туман клубился над Атлантическим океаном. Большой пароход быстро шел вперед, резким свистом разгоняя на пути рыбачьи лодки. Дверь в курительную комнату была настежь раскрыта. «Этот мальчишка Гарвей положительно не сносен», — произнес человек в сером пальто, порывисто захлопнув дверь. «Вовсе нам не нужен здесь этот выскочка». «Знаю я это воспитание. В Америке много таких господ», — проворчал сквозь зубы седоволосый немец, прожевывая сандвич. Они плохо кончают. Ну, особенно тревожиться тут нечего. Скорее надо пожалеть его, — возразил обитатель Нью-Йорка, растянувшись во весь рост на подушках дивана. Его таскали из отеля в отель, когда он был еще совсем ребенком. Сегодня утром я говорил с его матерью. Она очень милая леди, но совсем не умеет руководить сыном. Он отправляется в Европу, чтобы закончить свое образование. «Это образование еще не начиналось», — раздалось из угла, где сидел, скорчившись, филадельфиец. «Мальчик говорил мне, что получает $200 в месяц карманных денег. Ему еще нет 16 лет». «Его отец — железнодорожный туз, не правда ли?» — спросил немец. «Да, и это, и рудники, и акции, и суда. Он заведовал постройкой в Сан-Диего и в Лос-Анджелесе, владеет полудюжиной железных дорог и позволяет жене мотать свои деньги», — усталым голосом продолжал филадельфиец. «Запад не удовлетворяет богатую леди. И вот она кружит по свету со своим мальчиком и своими расстроенными нервами». Бывали они во Флориде, в Адирондаке, в Нью-Йорке и так далее. Мамаша желает позабавить своего мальчика. Когда он вернется из Европы домой, это будет один ужас. Что хочет сделать из него отец? Старик мечтал о многом и несколько лет тому назад осознал свою ошибку. Жаль, потому что в мальчике много хороших черт. Дверь снова растворилась, и в комнату вошел стройный высокий мальчик лет 15, держа сигарету в углу рта. Желтоватый цвет лица мало подходил к его возрасту, а во взгляде читалась нерешительность, вызов и какая-то болезненность. Юноша был одет в цветную куртку, гамаши, красные чулки и велосипедные башмаки. Красная фланелевая шапочка была сдвинута на затылок. Свистнув сквозь зубы, он оглядел все общество и громко произнес: «Туман порядочный. Около нас столпилось много рыбачьих лодок. Не наехать ли нам на одну из них?» «Закройте дверь, Гарвей», — сказал житель Нью-Йорка. «Закройте ее и уйдите. Вы нам не нужны». «Кто запретит мне стоять здесь?» — возразил юноша развязно. «Разве вы платили за мой проезд, мистер Мартин? Я имею такое же право быть здесь, как все другие пассажиры». Он схватил кости из шахматной доски и начал перекидывать их с руки на руку. «Скучно, джентльмены, не сыграть ли нам в покер?» Ответа не последовало. Гарвей пыхнул сигаретой, покачал ногой и забарабанил пальцами по столу. «Как чувствует себя сегодня ваша мама?» — спросил один из присутствующих. — Я не видел ее сегодня за завтраком. — Она у себя, я полагаю. Мама почти всегда бывает больна на море. Я готов дать $15 служанке, чтобы она получше ухаживала за ней. Сам я редко спускаюсь вниз, потому что не люблю проходить мимо этих лакейских чуланов. Вот я в первый раз переезжаю океан, джентльмены. И кроме первого дня я не был нисколько болен. Юноша торжествующе махнул кулаком и собрался уходить. «О да, вы представляете из себя патентованную машину», — произнес зевая филадельфиец. «И будете пользоваться кредитом у себя дома. Я знаю это. Я прежде всего американец, до мозга костей, и буду им всегда. Проеду по Европе и покажу им себя. Но...» — сигаретка докурилась. «Нет ли у кого из джентльменов настоящие сигары?» В эту минуту вошел главный механик, красный, улыбающийся, мокрый. «Скажите, Мак, — закричал Гарви весело, — как дела?» «Все идет обычным путем», — был серьезный ответ. «Младшие почитают старших, а старшие стараются оценить младших». Легкий стук послышался в углу. Немец открыл свой сигарный ящик и подал Гарвию прекрасную сигару. «Вот покурите, молодой друг», — произнес он, — «я могу доставить вам это удовольствие». Гарви зажег сигару, хотя чувствовал себя неловко в этом обществе взрослых. «Однако начинает сильно качать», — проговорил он. «Мы сейчас узнаем это», — возразил немец. «Где мы теперь, мистер Макдональд?» «Бродим вокруг и около, мистер Шаффер», — ответил инженер. «Сегодня ночью мы будем на большой отмели. Мы находимся среди рыбачьих лодок». «Нравится вам моя сигара?» — спросил немец Гарви, глаза которого были полны слез. «Прекрасная, ароматная сигара», — ответил он сквозь зубы. «Мы, кажется, замедлили ход, не правда ли? Я пойду посмотрю, что показывает лот». Гарви зашагал по мокрой палубе к ближайшим перилам. Ему было скверно. Но, заметив лакея, занимавшегося уборкой палубы, он поспешил дальше. Похваставшись, что никогда не страдал морской болезнью, Гарви из гордости, не желая никому показать своей слабости, шатаясь, добрался до кормы. На деке никого не было, и Гарви едва добрался до фок-мачты. Здесь он замер от боли. Ему казалось, что голова его распухла, огненные пятна мелькали. Перед глазами тело потеряло свой вес, а ноги выплясывали дикий танец. Юноша совершенно ослаб от морской болезни. Вдруг сильный толчок перебросил его через перила. Огромная серая волна, вынырнувшая из тумана, приняла его в свои материнские объятия. Зеленоватая вода сомкнулась над ним. Гарви потерял сознание. Он очнулся при звуке обеденного сигнала, подобного тому, который он слышал в летней школе в Адирондаке. Медленно припомнилось ему, что он Гарви Чейне, что он утонул в океане, но слабость мешала ему сосредоточиться. Холодная дрожь пробегала по спине. Он вдохнул странный запах, его рот был полон соленой воды. Открыв глаза, он заметил, что море серебристым пространством расстилается вокруг него, что он лежит на куче рыбы около человеческой фигуры, одетой в голубую вязаную куртку. «Скверно», — подумал юноша, — «я умер, конечно, и все это мне просто мечется». Гарви громко застонал. Человек повернул к нему голову, сверкнув парой золотых серег, едва видневшихся из-под нависших курчавых черных волос. «Ага! Чувствуешь себя получше?» — произнес он. «Лежи себе спокойно. Лучше будет». Легким толчком он столкнул лодку в море, не прерывая своего разговора и не обращая внимания на огромную волну, грозившую лодке. «Ловко я поймал тебя», — продолжал он. «Ловко! Как это упал?» «Я был болен», — отвечал Гарви, — «и ничего не помню». «Я трубил в рог, чтобы ваш пароход не наскочил на мою шлюпку. Вижу, ты свалился. Я поймал тебя, как хорошую рыбу, и вот ты жив». «Где я теперь?» — спросил Гарви. «У меня. Зовут меня Мануэль, я со шхуны, мы здесь, из Глостера. Скоро будем ужинать». Казалось, у этого человека было две пары рук и железная голова. Он не удовлетворился тем, что трубил в свой рог, но испускал еще резкий пронзительный крик, терявшийся в тумане. Гарви не мог сообразить, сколько времени продолжалась эта забава, потому что в ужасе откинулся назад. Ему чудилось, что он слышит выстрел, звук рога и крики. Несколько голосов заговорили сразу. Гарви положили в какую-то мрачную нору, дали выпить чего-то горячего и сняли с него платье. Он крепко уснул. Когда мальчик проснулся, то ждал звонка к первому завтраку на проходе, удивляясь, что его каюта вдруг уменьшилась в размерах. Повернувшись, он увидел, что находится в узком треугольном углублении, освещенном висячей лампой. За треугольным столом около печки сидел юноша его лет с полным красным лицом и серыми искристыми глазами, одетый в синюю куртку и высокие сапоги. Несколько пар такой же обуви, старая шапка и носки лежали тут же на полу вместе с черными и желтыми вощанками. Всевозможные запахи смешивались тут. Особенный присущий вощанке запах вместе с запахом свежей и жареной рыбы, краски, перца и табака. Над всем этим царил запах судна и соленой воды. Гарви с отвращением заметил, что спал без простыней и лежал на грязном мешке. Движение шхуны не походило на движение парохода. Она скользила и вертелась. Шум воды долетал до его ушей, и волны тихо рокотали около киля. Все это привело юношу в отчаяние и заставило его вспомнить о матери. — Лучше себя чувствуешь? — спросил его мальчик, усмехаясь. — Хочешь кофе? Он принес полную чашку черного кофе. — Разве у вас нет молока? — произнес Гарви, оглядывая ряд скамеек, словно ожидая найти там корову. — У нас не бывает ничего подобного до половины сентября, — возразил мальчик. — Кофе хороший, я сам заваривал. Гарви молча выпил чашку. Затем мальчик принес ему блюдо с ломтями свинины, которую он с удовольствием съел. — Я высушил твое платье, — сказал мальчик. — Оно все сморщилось. Повернись-ка, я взгляну, не ушибся ли ты. Гарви вертелся в разные стороны, не помня себя от обиды. — Ничего, — весело произнес мальчик. — Впереди на дек. Отец хочет взглянуть на тебя. Я его сын, Дэн. Я помогаю повару и исполняю все черные работы. С тех пор, как уехал Отто, он был немец, ему было 20 лет. Здесь не осталось мальчиков, кроме меня. Как тебя угораздило свалиться в море в такую тихую погоду? — Вовсе не тихо, — сердито возразил Гарви. — Было ветрено. Я страдал морской болезнью, меня перебросило через перила. — Море было спокойно в эту ночь, — сказал мальчик. — Если ты это называешь ветром, — он свистнул, — тогда ты мало смыслишь. Ну, живо иди, отец ждет тебя. Подобно многим плохо воспитанным юношам, Гарви никогда в жизни не слышал приказаний, за исключением долгих рассуждений о добродетели и послушании. Миссис Чейн жила в вечном страхе за свое здоровье, так как у нее бывали сильнейшие нервные припадки. Гарви возмутило это приказание. «Твой отец может сам прийти сюда, если хочет говорить со мной. Я попрошу отвезти меня в Нью-Йорк и заплачу ему за это». Дэн широко раскрыл глаза. «Слышишь, отец!» — вскричал он. «Он говорит, что ты можешь сам прийти, если желаешь говорить с ним. Слышишь?» «Не дурачься, Дэн, и пошли его ко мне». Эти слова были произнесены таким низким голосом, какого Гарви никогда и не слышал. Дэн усмехнулся и бросил Гарви его башмаки. В интонации этого странного голоса было что-то, заставившее юношу сдержать свой гнев и утешиться мыслью, что он расскажет этим людям о богатстве своего отца. Когда он освободится от них и вернется домой, друзья будут считать его настоящим героем. Он поднялся по лестнице на дек, споткнулся и подошел к сидевшему на ступеньке маленькому плотному человеку с чисто выбритым лицом и серыми глазами, которые сверкали из-под густых нахмуренных бровей. За ночь волнение утихло, море слабо плескалось, на горизонте белели паруса рыбачьих лодок. Шхуна тихо качалась на якоре. За исключением шкипера на ней никого не было. «Доброе утро! Добрый полдень, вернее сказать. Ты проспал целые сутки, приятель!» Таким приветствием встретили Гарви. «Доброго утра!» — ответил он. Ему вовсе не понравилось название «приятель», так как в качестве пострадавшего он рассчитывал на лучший прием. Его мать сходила с ума, если ему приходилось промочить ноги. А этот моряк даже не побеспокоился спросить его о здоровье. «Ну-с, теперь послушаем, что ты скажешь. Кто ты и откуда?» Гарви сказал свое имя, название парохода, на котором плыл, рассказал свое приключение и просил немедленно отвезти ее в Нью-Йорк, где отец заплатит за все. «М-м-м», — произнес моряк, слушавший молча рассказ Гарви. «Я не могу точно сказать, что мы могли подумать о человеке, или, вернее, мальчике, который падает с парохода, как сверток при тихой погоде. Конечно, его извинение в том, что он страдал морской болезнью». «Извинение!» — вскричал Гарви. «Неужели я упал в воду нарочно, чтобы попасть на вашу грязную лодку?» «Не знаю, нарочно ли ты упал, друг мой, или нет. Но знаешь, ты, если б я был на твоем месте, то не бронил бы лодку, которая волей провидения спасла тебя от смерти. Во-первых, это неблагочестиво. Во-вторых, мне это неприятно. Я Диско Троп, владелец шхуны, мы здесь, из Глостера». «Я этого не знаю и знать не желаю», — отвечал Гарви. «Я очень благодарен за спасение и за все. И чем скорее меня доставят в Нью-Йорк, тем лучше. Я заплачу». «Сколько же?» Троп приподнял свои густые брови, под которыми светились кроткие голубые глаза. «О, доллары! Сотню долларов!» — ответил Гарви, восхищенный тем, что его слова произвели впечатление. — Много долларов! Он засунул руку в карман и похлопал себя по животу, чтобы придать себе величие. — Вы никогда еще не зарабатывали в своей жизни столько, сколько получите, доставив меня в Нью-Йорк. Я Гарви Чайны. — Сын богача. — О, если вы не знаете, кто такой Чайны, то мало знаете. Ну, поворачивайте шхуну и спешите. Гарви был убежден, что в Америке множество людей, мечтающих и завидующих долларом его отца. «Может быть, я исполню твое желание, может быть, и нет. Это зависит от меня. Я не собираюсь ни в Нью-Йорк, ни в Бостон. Только в сентябре мы увидим Восточный берег. И твой отец, жалею, что не слыхал о нем ничего, может дать мне тогда 10 долларов, если у него есть». 10 долларов? Вот!» Гарви вытащил из кармана пачку с сигаретами. «Меня обокрали!» — вскричал он. «Обокрали! Денег нет!» «Значит, мне придется ждать, когда твой отец наградит меня». «$134! Все украдено!» — кричал Гарви в отчаянии, роясь в карманах. «Верните их назад!» Курьезная перемена произошла в суровом лице Тропа. «Что ты мог делать со $134 в кармане, друг мой? Откуда они у тебя?» «Это часть моих карманных денег, выдаваемых мне каждый месяц». «О-о-о! Только часть денег. Немного ли это, товарищ?» «Старик Хаскин со шхуны Fast Wind», — продолжал он как про себя, — «работал всю жизнь и боролся с врагами. Теперь он дома, в Эссексе, с маленькой суммой долларов». Гарви изнывал от злости, но Троп продолжал. «Очень жаль, очень жаль. Ты еще так молод. Надеюсь, больше не будем говорить о деньгах. Конечно, вы украли их. — Погоди. Если мы украли их, то для твоего же комфорта, для тебя же. Ты не можешь теперь попасть домой, потому что мы приехали сюда ради куска хлеба. У нас нет карманных денег, сотен долларов в кармане. При удаче мы пристанем к берегу через 5 недель. Но только в случае удачи, а то не раньше сентября. Но сейчас только май. Я не могу оставаться здесь, ничего не делая, пока вы будете ловить рыбу. Не могу, я поймите. Правильно, товарищ. Никто не просит тебя ничего не делать. Отто уехал от нас, а ты будешь работать, если можешь, не правда ли? «Я могу сделать многое для всего экипажа, когда мы высадимся на берег», — сказал Гарви, кивнув головой и бормоча про себя что-то о пиратах, на что Троп только улыбнулся. «Ну что попусту разговаривать? Ты можешь и умеешь говорить больше, чем весь экипаж шхуны. А теперь вот что, друг мой, смотри в оба. Где что надо сделать, помогай Дэну убирать и стряпать». Я положу тебе 10,5 долларов в месяц, 35 в конце нашей работы. Работа принесет тебе пользу, а рассказывать нам про своих папу и маму и свои деньги ты можешь после. «Мама на пароходе», — сказал Гарви со слезами на глазах, — «отвезите же меня в Нью-Йорк, бедная женщина. Когда меня возвратят ей, она все простит». «На нас 8 человек. Если мы вернемся назад больше, чем за 1000 миль, мы потеряем время и заработок. Отец заплатит за все». «Не сомневаюсь в этом», — возразил Троп. «Но уплатить 8 человекам заработок всего сезона? Приятно ли тебе будет видеть его разорение? Иди наверх и помогай Дэну. 10,5 в месяц, говорю тебе. Остальное зависит от тебя самого». «Что? Я буду мыть кастрюли и горшки?» — спросил Гарви. — «Не хочу. Мой отец даст столько денег, что можно будет купить 10 таких грязных шхун. Гарви топнул ногой. — «Если меня доставят домой, в Нью-Йорк, у меня уже взяли 134 доллара». — «Как это?» — лицо Тропа омрачилось. — «Как? Вам лучше знать, как. Потом еще хотят заставить меня работать. Я не хочу». Троп внимательно разглядывал мачту, пока Гарви изощрялся в красноречии. Дэн схватил Гарви за локоть. «Перестань спорить с отцом», — сказал он. «Ты назвал его вором 2 или 3 раза. Знаешь ли ты, что никто не смел сказать ему это?» «Мне все равно», — кричал Гарви. «Это не по-товарищески», — произнес, наконец, Троп, взглянув на юношу. «Я не осуждаю тебя, и ты не вправе судить меня. Ты не знаешь, что говоришь». «Итак, 10,5 долларов второму мальчику на шхуне, чтобы научить работать и поправить его здоровье. Так или нет?» «Нет», — возразил Гарви, — «я хочу домой, в Нью-Йорк». Он плохо помнил, что было с ним дальше. Юноша упал на пол, держась за нос, из которого ручьем лилась кровь. Троп спокойно смотрел на него. «Дэн», — сказал он сыну, — «я составил слишком поспешное суждение об этом юноше. Никогда не прибегай к поспешным заключениям, Дэн. Теперь мне жаль его, потому что он просто сумасшедший и невменяем. Он не сознает, вероятно, что оскорбил меня. Не помнит, что прыгнул с корабля в воду, в чем я почти убежден. Обращайся с ним ласково, Дэн, и ты не пожалеешь об этом. Пусть говорит, что хочет». Троп ушел в каюту, предоставив Дэну позаботиться о несчастном наследнике 30 миллионов.